Глава 16. Голос Бориса был веселым и уверенным. И уже один только он должен был вселить в перквизиторов мысль, что сопротивляться бесполезно, и лучше всего будет убраться отсюда как можно быстрее. Казалось бы, самое время наконец-то полностью зарядить револьвер, но не получилось. Выстрелы. Много выстрелов раздалось с противоположной стороны от той, где находились Гудрон и остальные. Сомнительно, чтобы они были прицельными. Наверняка палили для того, чтобы дать понять оставшимся в живых перквизиторам: «Держитесь, мы уже практически здесь». Дальше пошло еще хуже. Кто-то из них увидел меня и сразу же начал стрелять. Счастье, что как стрелок он оказался совсем никудышным, поскольку с такой дистанции мне удалось бы положить все пули даже в бегущую мишень. И что тогда говорить обо мне, изо всех сил удирающим на карачках? А еще оттуда раздавался тяжелый топот как минимум двух человек. Щелк! Боек ударил по капсюлю, но револьвер в руке не дернулся. Щелк! Щелк! Щелк! Наган продолжал молчать. Но как же так? В нем должно быть целых два патрона. Осечки? Во время бегства провернулся барабан? Следующим выстрелом обожгло шею. Прыжок из положения сидя получился на удивление длинным, и если бы кто-нибудь его увидел, обязательно оценил, даже сейчас, восхищенно покрутив головой. Очередной выстрел дернуло ногу, но боль не пришла. Новый мой скачок, и вот я уже под укрытием наклонной плиты. При падении обожгло болью колено, и тем удивительнее было, что удар от пули перед этим я почувствовал в районе стопы. То, что боль приходит не сразу, понятно. В горячке боя рану вообще какое-то время можно не замечать, но почему колено? Неужели пуля, войдя гораздо ниже, нашла себе путь через полноги? И только после понял, что ударился коленом о чей-то карабин. Роняя наган, ухватился за него, рванул затвор, отчаянно надеясь, что патрон в магазине не единственный, и сразу же направил на вход. Вовремя. Темный силуэт перквизитора появился именно там, куда и смотрел ствол. В руках громыхнуло, больно ударив по ушам, и того, кто пришел за моей жизнью, отбросило назад. Затем выстрелил два раза подряд уже в другого, который показался почти одновременно с первым. Его повело, а затем бросило поперек первого визитера, а тот, судя по всему, был уже мертв. Некоторое время второй то и дело дрыгал ногами, каждый раз отвлекая внимание на себя. Но потом затих. Стрельба к тому времени давно уже велась с обеих сторон. Судя по плотности огня с нашей стороны, сюда явились все без исключения. И все-таки перквизиторов определенно было больше. Тем временем я, тихонечко подвывая от бессилия, а заодно скрежеща зубами, обнимал карабин, одновременно снаряжая барабан нагана патронами. У карабинов этой системы емкость магазина всего 5 патронов. Первый вылетел вместе с движением затвора. 3 понадобились на перквизиторов, и потому больше одного там не могло остаться. Но главная пакость заключалась в том, что позиция у меня была самая что ни на есть дрянная, поскольку теперь находился под перекрестным огнем. Едва покажись из укрытия, как тут же прилетит, если не от чужих, так от своих. Еще один карабин, прежде принадлежащий кому-то из тех двух перквизиторов, которые теперь лежали, образуя крест, валялся всего-то в паре метров от моего убежища. Но как до него добраться без риска словить пулю? А он понадобится в самое ближайшее время. Судя по всему, перквизиторы наседали, заставляя Гудрона отступать. «Решайся же, Игорь!» — уговаривал я себя. «Это чуть ли не единственный твой шанс уцелеть, ведь в любой момент они могут оказаться рядом. В нем должно быть 10 патронов, мощных, винтовочных, и это не 7 револьверных. Ладно, пусть их даже будет вдвое меньше, если часть из них уже потрачена, но ради них стоит рискнуть». Убеждал и не мог убедить. Слишком оказывался на виду. Лихорадочно ощупал вокруг себя. Вдруг найдется нечто такое, чем оружие можно к себе подтянуть. Какой-нибудь достаточно длинный шест, например. Но руки упрямо натыкались на всякое барахло, как правило, мягкое. Собственно, и что можно найти там, где люди спят? Подстилки и только лишь. Заодно прошелся пальцами по левой ноге. Она побаливала, но крови как будто бы не было. Башмак точно придется менять, настолько он изуродован пулей. но до этого нужно еще дожить. Затем ситуация изменилась в худшую сторону еще сильнее. Гудрун, поняв, что отогнать перквизиторов не удастся, принял решение отходить. Хотя нет, наверняка он ничего не принимал, его просто-напросто принудили. Топот ног перквизиторов слышался совсем близко, когда я встал на колени. Так будет куда удобнее стрелять по быстро двигающимся целям. Было себя жалко. Конец придет через какие-то мгновения. Конец дурацкий, бессмысленный. Причем жалко настолько, что почувствовал, как покатилась по щеке слеза. Почему-то прохладная, едва не холодная. Наверное, по той причине, что лицо пылало жаром от адреналина. Или от чего-то там еще, но наверняка связанного с нервами. Ну а затем мне пришла пора действовать. Спуск у нагана я дорабатывал сам, сделав его куда более легким, чем заложено в конструкции револьвера. Еще на второй день, едва угодив в этот проклятый мир, там всего-то и нужно, что подложить под скрытую в рукоятке пружины гаечку или что-нибудь такое же твердое, чтобы не смялось со временем под воздействием самой пружины. Уловка настолько же старая, как и сам револьвер, и потому первых три выстрела слились почти воедино, причем по разным целям, поскольку перквизиторов появилось в поле зрения не меньше 5 штук. Затем еще 2 выстрела, таких же быстрых, но в уже одного, отреагировав на то, что он вскинул оружие. Остальные метнулись назад так быстро, что мне едва удалось сделать выстрел. И то лишь по той причине, что не смог преодолеть соблазна. На перквизиторе не оказалось бронежилета, а рука с револьвером удобно поймала цель. Самым правильным сейчас было бы срочно покинуть убежище, пусть даже риск поймать пулю спиной крайне велик. Но при следующей их атаке, теперь, когда они точно знают, где я нахожусь, шансов остаться в живых у меня не будет. И я его покинул, стремясь как можно быстрее оказаться среди растительности, которая надежно прикроет от всего, кроме шальной пули, чтобы тут же наткнуться еще на одного перквизитора. Слава не раз объяснял, что течение времени всегда неизменно. Оно не может ни ускориться, ни замедлиться. Все другое из-за особенностей нашей памяти. Но как же быстро он направлял на меня оружие, и как медленно поднималась моя собственная рука. Грохнуло над самой головой чуть раньше, чем щелкнул мой собственный револьвер, и спас меня один из уроков Бориса. Или та самая память, которая удивительно вовремя выудила его урок откуда-то из своих глубин. Чтобы быстро присесть, необходимо резко рвануть колени вверх, отрывая ступни от земли, ведь в таком случае, приседая, не потребуется преодолевать сопротивление мышц антагонистов. На ногах, правда, удержаться не удалось, завалился на землю. Она приняла мое тело ударом в ребра, и благо, что вонзившийся туда сук или камень не оказались острыми, иначе было бы совсем плохо. Некоторое время я лежал, не в силах пошевелиться, настолько тело парализовала боль, ожидая, что вот-вот появится фигура очередного перквизитора, он увидит меня, сообразит, что можно особенно не торопиться, медленно-медленно поднимет оружие, и последнее, что я увижу, вспышку огня. Ведь если к тому времени буду в состоянии пошевелить рукой, то револьвер мой пуст. А где-то в стране продолжали развиваться события. И начало тому положили хлесткие, так похожие на щелчки кнутов, выстрелы. Признать СВД Янису мне всегда было легко, слишком своеобразный у нее звук. Янису вторила еще одна винтовка, чьи выстрелы раздавались нисколько не реже. В темноте, по движущимся мишеням, задачка еще та. Так кто же с Артемоном в паре? Гриша полковник? Остап? Трофим? Вряд ли. Каждый хорош в своем, но чтобы вот так, ночью. Гудрон? Он замечательный боевик, но его епархия — бой на коротких дистанциях. Оставалась только Ирма. Даже по звукам становилось понятно, что стреляет она так часто не в надежде заменить прицельные выстрелы их количеством, но бьет расчетливо, где-то сразу наповал, где-то подправляя, не забывая при этом менять позицию. Неужели она... Это первый ее бой, когда так легко потерять голову зрелому мужику. И я покачал своей собственной, ведь ее самообладанием можно только восхититься. Благо, к тому времени практически полностью пришел в себя, к тому же успев зарядить барабан револьвера, пусть патронов хватило всего-то на 5 гнезд. Перестрелка к тому времени переместилась на север, в сторону, откуда и пожаловали перквизиторы. Нет, вся та же пара винтовок продолжала звучать откуда-то из глубины каньона, но можно было не сомневаться. Парни пошли в атаку. Самое время было их поддержать, и я поднялся на ноги. Подумал немного и поплелся на заплетающихся ногах к каменному козырьку, который продолжал выделяться своим молочным цветом. Следовало бы осмотреть местность вокруг него на предмет недобитков. Полностью уверенный в том, что моя помощь им не потребуется, ведь стрельба уже затихла практически полностью. Когда ко мне подошли Янис с Сырмой, я сидел, опершись спиной о камень, держа в руке пистолет Трофима, который почему-то нашелся сразу же после того, как в нем полностью отпала надобность. Под козырьком, где я так судорожно перезаряжал наган. И как он мне не подвернулся под руку во время поисков какой-нибудь палки? «Игорь, ты цел?» — спросил Артемон, протягивая мне ФН-фал. «Местами», — честно признался я. Теперь, когда схлынула горячка боя, болеть начало все. Ребра, разбитые колени, исцарапанное лицо, дергало правый локоть, все еще жгло в левом глазу и почему-то кололо под левой лопаткой. «Ирма, взгляни, может перевязать где надо?» «Ничего не надо», — сказал я девушке, когда она с готовностью ко мне приблизилась. «Просто посиди рядом». Как еще радоваться тому, что остался жив, как не почувствовав близость красивой девушки? И не выдержал. «Какая же ты все-таки молодец!» «Учитель у меня хороший», — ответила Ирма. «Мне бы такого найти», — грустно вздохнул я, «чтобы с мозгами помог». «Вот, казалось бы, никогда с таким еще не сталкивалась», — оживилась она. «А как будто все уже знаю. Что, где, как, зачем и почему. Артемончик, спасибо тебе! Отдалась бы со всей душой, даже не задумываясь, но, увы, ах, ты мужчинка занятый». Ирма шутила в своей обычной манере, но Янис, которого смутить трудно, если возможно вообще, внезапно закашлялся. Он попытался что-то ответить и даже открыл рот, когда я перебил его, задав вопрос. «Все живы?» И напрягся, увидев реакцию обоих. «Кто именно?» «Почему-то подумал, что с нами нет больше Демьяна», когда Янис вздохнул. «Не везет нам на Гриш. Сначала Сноудена, теперь полковника». «Как его?» «Григорий был у нас одним из самых опытных, так что же с ним произошло такого, что весь его опыт ему не помог?» «Еще в самом начале. Выскочил из кустов, а между ними плешь оказалась, и его сразу из двух стволов. Трофим их обоих одной очередью, да что уже толку?» «Не везет нам на Гриш», — мысленно повторил я вслед за Янисом. «Идут, и еще они кого-то поймали». «Вижу, Ирма, вижу. То, что мы сидим и разговариваем, совсем не означает, что нам с Янисом нет дела до окружающего мира. Он под контролем, насколько это возможно вообще». Подойдя вплотную, Гудрон сбил пленника с ног, толкнув его так, что тот распластался недалеко от меня. Со связанными за спиной руками он приземлился неудачно, разбив в кровь лицо. Мне его было нисколько не жалко. И потому, что он перквизитор, и в связи с тем, что погиб Гриша, и еще по другой причине. Что эти мелочи в сравнении с тем, что ему в самом скором времени предстоит, когда его, не церемонясь, выпотрошат, причиняя такую боль, которая развяжет язык любому? «Все целы?» «Как будто бы никто не хромает, не белеет повязками, но мало ли». «Кроме полковника». «Знаю. Жалко его. Хороший был мужик. Все, уходим. И не забудем Гришу забрать. Самым правильным будет отсюда исчезнуть. Нет никакой уверенности в том, что кто-нибудь не смог уйти. И тогда, через некоторое время, сюда заявится жаждущая мести толпа перквизиторов. Но если даже они знают о расщелине, ведущей в соседнюю долину, вначале им придется ее преодолеть. Ну, а задать пленнику так интересующие меня вопросы можно будет и в куда более безопасном месте». Я рассматривал перквизитора, благо уже значительно посветлело. Обычный мужик около 40, обросший, со всклокоченной бороденкой и грязным лицом, на котором потеки пота оставили светлые полосы. Не сказать, что особенно крупный, но и не задохлик. Самый что ни на есть средней комплекции, особенно без бронежилета. Когда-то, еще в самом начале, едва только сюда угодил, Слава, проф, рассказывал мне вот о чем. Существует нечто вроде поверья. У перквизиторов ничего брать нельзя. Вообще ничего. Мол, сразу же после этого начнутся огромные неприятности, причем не только у тебя самого, но и у всех, кто тебя окружает. Рассказывал Вячеслав с легкой усмешкой и в то же время утверждал, что в это здесь верят свято. После чего предположил, что родилось поверье не на пустом месте. Убив перквизитора, ты становишься объектом их охоты, и любая вещь, которую ты забрал с его тела, станет неопровержимым доказательством, что на тебе лежит смерть одного из них. Через несколько дней после его рассказа нам пришлось убить целых 6 перквизиторов. У каждого из них имелось по отличному бронежилету из пластин гвазила, завладеть которым является мечтой каждого, кто хотя бы раз в неделю выходит за пределы безопасного поселения. А если только там и обитаешь? Так вот, мы ушли, не взяв ничего. Обстоятельства изменились, глядя на пленника, усмехнулся я. Да и какие могут быть поверья, когда мы целенаправленно идем их уничтожать? Теперь легендарные бронежилеты были у каждого из нас. Если судить по их прежним владельцам, они не делают неуязвимыми, но дают шанс, и глупо им не воспользоваться. «Трофим?» — взглянул я на своего напарника. «Мы находились в таком месте, где истошные крики пленного языка вряд ли смогут донестись до остальных. Шум, низвергающийся с высоты воды, был достаточно силен». «Знаешь, Игорь, мне интересная мысль пришла», — сказал он, снимая пистолет с предохранителя и щелкая затвором. «Сейчас ее и проверим». «Вы же поговорить вначале хотели», — сказал пленник. Не сказать, чтобы он побледнел или голос у него стал дрожащим, но ему явно хотелось продлить свою жизнь хотя бы на несколько лишних минут. «Обязательно поговорим», — кивнул Трофим, после чего выстрелил перквизитору в колено. Тот, рухнув на землю, взвыл от нестерпимой боли. «А говорят, что они совсем ничего не чувствуют. Получается, врут люди». «Все», — обратился Трофим ко мне, «теперь за жадр он будет петь, как канарейка». Теперь мне стала понятна идея Трофима. Пытать в обычном понимании этого слова не придется. Дал ему в руки жадр, и боль исчезла. Передумал он говорить, или возникли сомнения в правдивости им сказанного, его забрал. И действительно, получив в руку жадр, пленный перквизитор отвечал, если не охотно, то без малейшей запинки. Единственное условие, которое он поставил, было обычной просьбой. «Когда нулить будете, жадр, не забирайте». «Он тебе не поможет», — усмехнулся Трофим, намекая на то, что жадр снимает боль, но от смерти не спасет. «Хочу сдохнуть на мажорной ноте», — сказал тот. «Ну да, жадр хорош еще и тем, что даже самое паршивое настроение превращает в замечательное, дает надежду, оптимизм и многие другие приятные вещи. Хотя какой может быть оптимизм за секунду до смерти? Но просьба была пустяшной, а все остальное его дело. Я начал с самого главного». «Кто такой Возлех?» «Возлех никто, а что?» И объяснил. «Дерево. Вы не могли его не видеть, настолько оно необычное». «Друиды хреновы», — пробормотал Трофим. Значение слова перквизитору оказалось знакомо. «Мы не поклоняемся деревьям. Дело в другом». «В чем именно?» — спросил я. «На нем растут обычные яблочки?» «Яблочек на нем нет, ягодок тоже. Орешки случаются, но дело не в них». «Тогда в чем именно?» «В червячках». Наверное, Трофим перестарался, поскольку пленник переводил дыхание не меньше минуты, пусть даже боль после того, как он получил жадр назад, ушла практически сразу. «Ты по существу», — ласково попросил пленника он. И тот не стал Трофиму отказывать. «Несколько раз в год на возлехе появляются наросты, вернее, какие-то образования, не на ветках, стволах». Стволов у возлеха действительно много. Какой-то клубок змей, а не ствол, где вместо морд — ветви. «А дальше-то что?» «То, что в них червяки. Тонкие, с палец длиной, почти прозрачные, а некоторые слегка светятся. И?» «И их прививают людям. Или подсаживают». «Как и зачем?» «Делают на шее под самым затылком неглубокий надрез и вкладывают туда несколько штук. После этого остается только подождать пару дней». «И что происходит потом?» Потом человек теряет волю, причем полностью и навсегда. С виду-то он остается самым обычным, и ни за что не догадаешься, что он все. Дитя Возлеха. Дальше. Такое дитя выполнит любой приказ. Скажешь ему «убей», он без лишних вопросов убьет. Скажешь «убей себя», и он тут же пулю в лоб. И еще они совсем не чувствуют боли. Их хорошо впереди других посылать. Смерти не боятся. Боли не чувствуют, приказ будут выполнять, пока не сдохнут. Вот такие у вас, Леха, червячки. Кстати, жадры у вас знатные. Ни разу с такими иметь дело не приходилось. Кто он, этот эмоционал? Перед собой видишь. И Трофим движением головы указал на меня. Перквизитор посмотрел с удивлением. «С таким-то даром и по горам бегать, зачем тебе это?» Что я мог сказать ему в ответ? Ответить все как есть, но поймет ли он меня? Вряд ли. «Что-то мы в сторону уклонились. И вообще, ты поподробней. Всех тонкостей не знаю, хотя присутствовал из любопытства пару раз. Этим у нас специальные люди занимаются». «Червяков вкладывают в разрез по одному? Даже не знаю, зачем?» — спросил я. «Нет, сразу несколько. Бывает, что ни один не приживается, но случается, что и все сразу». «Тогда хана». «В чем именно?» «Во всем сразу. Эти глисты каким-то образом добираются до мозга. Уж не знаю, что они там делают, но с людьми происходит то, о чем я и сказал раньше. Мне говорили, черви внедряются в какое-то особенное место в мозгу. Но если их приживается несколько, места в нем уже не хватает, и тогда они расселяются куда-то еще. Все, пропал экземпляр. Живет он недолго, не больше недели. Мало того, что идиот идиотом, так еще и корчит его постоянно. Жутко со стороны смотреть». Я вспомнил картину, которую наблюдал не далее, как вчера. Теперь понятно, что с ним происходило. «А что с теми, у которых все прошло удачно?» «Те на вес золота, как исполнители. Конечно, самостоятельно они не действуют, но были бы детки, а кому им приказать, всегда найдутся». «Почему именно детки?» «Так уж сложилось. Жадры почему так назвали?» — задал он встречный вопрос. «Понятия не имею. Так же, как и то, почему на южном побережье они вообще лапти?» «Возможно, потому что слушаются они, как дети очень строгих родителей, не знаю». Теперь общая картина становилась ясна. Деткам жадры без надобности, поскольку они теряют чувство боли. Такое бывает и у обычных людей при нарушении работы мозга. Если попросить Славу, он наверняка объяснит, почему так происходит. И о земных паразитах, которые умеют проникать в мозг, я тоже наслышан. Причем не в какой-нибудь там муравьиной, когда эти насекомые полностью меняют свое поведение, становясь натуральными зомби, но и в самый, что ни на есть, человеческий. Это и амебы, и токсоплазма, и даже ленточный цепень. Но они попадают иначе, как правило, через желудок, а тут их вводят чуть ли не напрямую в мозг. Но как бы там ни было, слухи о том, что перквизиторы нечувствительны к боли, возникли не зря. И почему они так яростны в бою, становится понятно. Хотя, пожалуй, это совсем не ярость, а тупое исполнение чьего-то приказа. Наверное, именно о таких солдатах и мечтают некоторые генералы, ведь подобным исполнителям не нужна никакая мотивация, приказали, и те умрут. Проколы случаются часто? Достаточно. Из десятка мужиков примерно треть в расход. А что, с женщинами иная картина? «С ними вообще редкость, уж не знаю почему. Но исход в любом случае у всех один. Несколько лет и...» Рассказчик отвлекся, к чему-то прислушиваясь. Наверное, он все еще надеялся, что его спасут. Случаются же чудеса на свете. Или просто оттягивал неизбежное теперь, когда его рассказ подходил к концу. «Так что происходит через несколько лет? Смерть?» «Мужики столько не протягивают. Расходный материал». «А женщины что?» «Они со временем сходят с ума, и чем дальше, тем больше». Мне вспомнилась Анфиса, которая явно была не в себе. Возможно, именно по этой причине. Но, может быть, проведя какое-то время среди перквизиторов, насмотрелась такого, что попросту не выдержала психика. Ладно, теперь еще один вопрос, и доберемся до самого для меня важного. Среди вас есть некто, которого зовут Пихля? Знаю такого, не задумываясь, кивнул он. И он был здесь. Не было его. И снова он ни мгновенья не сомневался. Я слышал, как его позвали по имени. Нет, перквизитор покачал головой. Возможно, ты его спутал с Вихляем, но у него уже точно ничего не спросишь. Возможно, и перепутал, поскольку был немножечко не в том состоянии. Диафрагма, если вздохнуть чуть глубже обычного, все еще отдавала болью. Даже не знаю, хорошо это или плохо, что им оказался не Пихля. С одной стороны, возможно, он жив, и у него можно узнать многое. С другой, мечтаю, чтобы Пихля сдох. Теперь о самом главном. Я ищу девушку, которую у меня украли ваши люди. Где я смогу ее найти? Тупой вопрос. И ответ на него должен быть таким же. Но не все оказалось так просто. Да где угодно, в любом из поселений. Симпатичная? Да. Я не стал говорить, что Лера для меня не просто симпатичная, а самая красивая. Зачем? Тогда, скорее всего, в центре. В каком еще центре? Название такое, центр. Туда целый квартал с земли перенесся. Если очень симпатичная, скорее всего, там. Гардиан красоток коллекционирует и за ценой никогда не стоит. Он любит покорных, чтобы подчинялись малейшему движению пальца. Ну а для этого, сам теперь понимаешь, что нужно сделать. Может, потому и меняет их часто. Кто такой Гардиан? Он верховный. Уже по одному тону его голоса можно было догадаться, что именно так, с заглавной буквы. Верховный кто? Верховный среди равных. Вождь, атаман, начальник, командир вашей армии нелюдей, самая главная мразь среди всех прочих. Понятно. Сколько у вас поселков? 3, но возлехи растут только здесь и еще в одном месте. Может, где-нибудь их целые рощи, но известно только 2. И еще что хочу сказать. Обрадуешься ли ты, даже если ее найдешь? Он не стал договаривать, хотя все было понятно и без дальнейших слов. Если Леру превратили в послушную игрушку, которой всего-то несколько лет до сумасшествия, это будет концом всех моих надежд и мечтаний. «Трофим, сейчас пришлю Гудрона, узнайте, где что находится и так далее». Тот молча кивнул, понимая, что мне нужно побыть одному. «Я приму Леру любой». Даже побывавший в постели десятков мужчин, которые творили с ней все, что хотели, ведь вины ее в том нет. Она вся лежит на мне, потому что не смог уберечь нашу любовь. Но что мне делать, если у нее появился надрез на шее?